избиенные в Трехречье. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Из Откровения святого Иоанна Богослова, глава 6. Трехречье – это часть провинции Барги, составляющей северо-восточную часть внешней Монголии. Свое имя Трехречье получило от трех рек – Хаул, Дербул и Ган. Все три – притоки реки Аргун, по которой проходит граница России и Китая. Южная граница Трехречья упирается в участок китайской восточной железной дороги между станциями Маньчжурия и Якиши. Хотя, строго говоря, название Трехречья должно относиться лишь к району, омываемому помянутыми выше реками. Происшедшие в Трехречье события связаны с общим положением в Маньчжурии. В течение 29 года между Китаем и правительством СССР происходили трения по вопросу о КВЖД. Причем правительство СССР допустило своим войскам произвести ряд нападений на приграничные станции Маньчжурия и Пограничная. Обе эти станции неоднократно подвергались налетам советских самолетов и нападениям частей регулярной Красной Армии. Китайское правительство решило сосредоточить в Маньчжурии войска, и между ними и войсками СССР происходил ряд отдельных стычек, всегда на китайской территории. Несмотря на эти стычки, война не была объявлена, и здесь установилось небывалое в истории положение – ни мир, ни война. 28 сентября 1929 года красный партизанский отряд переправился через реку Аргун и разграбил поселки Аргунск, Кумары и хутор Дамысово, близ поселка Келари. 1 октября отряд красных партизан ворвался в Трехречье и налетел на поселки Тененхэ и Цаныкыр. В отряде, кроме русских большевиков, находились мадьяры. Этот красный партизанский отряд, разграбив Тененхэ и Цинкыр, разбился на группы и начал грабить и убивать на различных путях Трехречья, напав по пути на ряд поселков – Наджин-Булак, Усть-Кули, Лабдарин, Верх-Кули. Уходя обратно на советскую территорию, отряд грабил и жег все на своем пути. 11 октября произошел новый налет красных партизан на Трехречье. Причем в этот раз вновь пострадал поселок Лабадрин и поселки Кицанор и Усть-Уровск. Все сведения ввиду разлития рек, отсутствия телеграфной связи и отдаленности Трехречья от города Харбина были разрознены и получались с опозданием. В конечном результате можно предположить, что в Трехречье действовал один красный партизанский отряд, разбившийся на 3-4 группы силой около 50 человек каждая. Они убили и замучили свыше 300 человек мирного населения. Кого же и для чего они убивали? В Трехречье, начиная еще с 1919 года, выселилось много людей из Забайкалья, не желавших оставаться в России в эпоху гражданской войны, а затем и утверждение там советской власти. Сюда шли и казаки, и крестьяне, и татары, и разные беженцы из советского края. Китайское правительство приняло всех этих людей, дало им возможность расселиться по поселкам и хуторам, и это русское население, мирное и безоружное, начало понемногу богатеть и жить нормальной жизнью, служа постоянным бельмом на глазу советской власти. Ибо слишком разительна была разница между нищими, обобранными подданными СССР и жившими тут же, близ границы, но свободной и трудовой жизнью, русскими поселенцами Трехречья. Мирная работа этих поселенцев была столь успешна, что они явились главными поставщиками разных жизненных продуктов в Харбине, и в частности единственными поставщиками великолепного сливочного масла, производство которого они организовали в Трехречье. Прибавим к этому, что эти поселенцы не участвовали в борьбе против советской власти и не имели никакого отношения к происходившему конфликту между СССР и китайским правительством. Даем краткие сведения о том, что произошло в этих мирных, безоружных русских поселках во время налета красных партизан за период с 1 по 11 октября 1929 года. Эти поселки – Аргунск, Комары и хутор Дамысово, близ поселка Келари. При налете на них все были перебиты, все предано огню. Несколько бежавших сообщили, что красные убивали людей из винтовок и пулеметов. Детей сбрасывали в реку. В Дамысово трехмесячный ребенок, мальчик Зырянов, был выхвачен из люльки и разорван на части. Бежавший казак сообщил о зверском убийстве 8 татар из Хайлара в поселке Цинкар. Священник, отец Мадес Горбунов из Верхкули, был убит со своими сыновьями. В письме из Трехречья сообщали: 30 числа к нам привезли убитых священника, его сына и семью Круглик из 6 человек, муж, жена и 4 детей. Они были убиты и сожжены на масле, а еще убит с ними один возчик. У него здесь остались жена и 3 ребят. Вид убитых ужасный. Священника можно узнать, лицо сохранилось. У жены Круглика лицо сохранилось и одна грудь. Вот поэтому и узнали женщину. А у детей все сгорело. Запаха от них нет, потому что они зажарились с кожей. Для священника сделали гроб, для жены и сына священника – другой, а остальных 6 человек положили в один гроб. Бежавший из Тененхэ рассказал, что всех мужчин и мальчиков красные выгнали из поселка, поставили на колени и расстреляли из пулеметов. Один из бросившихся бежать был ранен в шею и упал. Образовавшаяся около него на земле лужа крови спасла его. Он услышал громкую команду начальника красных палачей: «Пройтись наганом по головам, штыкам по животам!» И услышал выстрелы, которыми добивали раненых, и слова около себя: «Но этого не стоит добивать, он мертв». Красные партизаны первоначально вошли в Цанкыр, где их приняли за белых, ибо они разбрасывали листовки «Русской правды». По их просьбе один из крестьян проводил их в Тененхэ, и по пути выяснилось, что это красные. Они убили этого крестьянина, и затем часть их вошла в поселок, в котором они собрали всех мужчин и повели их к крестовой паде. Одна из женщин поселка оказалась сестрой старшего в этой группе красных, Клавдия Топоркова, и она на коленях молила брата пощадить ее мужа, на что брат ей ответил: «Ничего не могу сделать, заставляют нас. Буду защищать, так самого убьют. Тебя могу защитить, кочуй за нами». Жители Тененхэ узнали в красных партизанах и своих бывших односельчан, служивших в Красной армии, или земляков с того берега Аргуни, из поселков Цурухатуй, Зарюльск, Капцигайтуй и Уреланягуевск. Начальником этого отряда был некий Моисей Жуч, одетый в красное платье. Всего в Тененхэ расстреляно 62 человека, взрослых мужчин и мальчиков. Имена некоторых красных палачей стали известны. Вот они. Начальник отряда Моисей Жуч, помощник его Клавдий Топорков, Александр Мунгалов, Михаил Мунгалов, Карп Пинегин, Яков Федоров, Иван и Трофим Пинегины, Прокопий и Феофил Щукины, Иван Неспятин, Николай Баянов и другие. Большинство этих красных партизан служили в Красной армии. В одном поселке красные партизаны и бывший при них отряд комсомольцев убивали мужчин и женщин, а детей бросали живыми в реку или разбивали им головы о камни. В другом поселке женщин и детей загнали в протоку и в воде расстреливали их, а оставшихся на берегу добивали кольями или бросали в разложенные костры. Лишь в поселках Аргунском, Камары и на хуторе Дамысово убито около 120 человек. В поселке Кацинор красные убили всех мужчин и много женщин. При последнем налете на Усть-Уровск 11 октября жители в отчаянии отстреливались от красных партизан из дробовых охотничьих ружей и старых берданок. Красные окружили поселок и открыли по нему огонь из пулеметов и из орудий, стоявшей на реке Аргунь советской канонерской лодки. В результате этого налета перебито не менее 200 человек русского и китайского мирного населения. Получены детальные сведения лишь об убитых на хуторе Дамысово. Вот они. Карп Степанович Музурантов, 56 лет, его сын Иван, 18 лет, Егор Иннокентьевич Фиклистов, 38 лет, Афанасий Иннокентьевич Булыгин, 66 лет, Евдокия Николаевна Варламова, 72 года, Дмитрий Васильевич Ларионов, 43 года, жена его Евдокия, 40 лет, сын Семен, 6 лет, дочь Ольга, 4 года, дочь Александра, 2 года, дочь Клавдия, 1 год, Кондратий Васильевич Ларионов, 40 лет, его дочь Гликерия, 18 лет, Константин Васильевич Ларионов, 30 лет, Киприан Лаврович Неродовский, 45 лет, его жена Прасковья, 42 года, его сын Александр, 15 лет, его сын Павел, 6 лет, его сын Семен, 3 года, его дочь Анна, 7 лет, Пахом Петрович Свешников, 39 лет, его жена Анисья, 36 лет, его сын Кирик, 7 лет, его дочь Ирина, 10 лет, Матвей Петрович Зырянов, 40 лет, жена его Анна, 39 лет, его сын Тимофей, 4 года, его дочь Зоя, 1 год, Лаврентий Васильевич Неродовский, 75 лет, невестка его Александра, 72 года, дочь Таисия, 14 лет, сын Валентин, 15 лет, сын Петр, 8 лет, невестка Варвара, 25 лет, дочь Клавдия, 2 года, Дмитрий Николаевич Зырянов, 21 год, его мать Аксинья, 50 лет, сестра Анна, 23 года, сестра Анисья, 19 лет, сестра Иулита, 17 лет, сестра Вера, 10 лет, Никита Михайлович Хорин, 34 года, Семен Свешников, 15 лет, Пантелеймон Степанович Свешников, 34 года, Федор Иванович Редлов, 66 лет, Порфирий Георгиевич Зверев, 40 лет, Аким Николаевич Неродовский, 65 лет, Александр Иванович Размахин, 39 лет, Анастасия Зырянова, 4 года, ее брат, 3 месяцев. Нам стали также известны имена некоторых расстрелянных в Тененхэ. Вот они. Николай Пенегин, 12 лет, старик Мунгалов, старик Топорков, 80 лет, Тюкавкин, Гаськов, Тискин, Аксенов, Аникеев, Якимов, Павел Баженов, 15 лет, Елиферий Баженов. Имена остальных нам пока еще неизвестны. Знаем, что их много и, вероятно, более 300. Убитый священник, отец Модес Горбунов, предварительно был подвергнут пыткам. Его привязали за волосы к лошади, которая протащила его тело по земле. Женщины и девушки, перед тем, как были замучены или убиты, были изнасилованы красными партизанами и комсомольцами. По словам самих партизан, эти слова лично слышали некоторые бежавшие из Трехречья. Они посланы советской властью с приказанием истребить всех без исключения русских переселенцев, живших в Трехречье, и уничтожить все их имущество. В Харбине во всех церквях были отслужены панихиды по невинным жертвам новой жестокости коммунистической власти. Церкви были полны молящимися. Русское население Харбина обратилось с телеграммой к правительствам всего мира с изложением обстоятельств этого страшного дела.